а и для всей промышленности. В военное время вся промышленность будет военной, и она должна быть к этому подготовлена. Оборонные же наркоматы, продолжал он, должны отвечать за мобилизационную готовность и невоенных заводов. Далее он разъяснил, что и созданием трудовых резервов оборонные наркоматы и заводы будут нести ответственность за работу ФЗУ, ранее находившихся в их системе, оказывать им помощь оборудованием, инструментом, материалами, инструкторскими кадрами и всем необходимым. Жизнь, как известно, полностью подтвердила правильность создания общегосударственной системы подготовки трудовых резервов, сыгравшей важную роль в дальнейшем развитии промышленности, в том числе и оборонной. Иначе сложилась история другого предвоенного закона, направленного на борьбу с текучестью рабочей силы. Дело в том, что третий пятилетний план предусматривал значительные темпы роста производственных мощностей за счет строительства новых заводов, расширения и реконструкции действующих. Прирост выпуска всей промышленной продукции должен был достигнуть 92%, а в машиностроении и металлообработке еще более высокого показателя – 129%. Темпы же подготовки рабочих, особенно квалифицированных, а также инженеров, техников и хозяйственников, не обеспечивали новых потребностей. Образовался разрыв, промышленности не хватало кадров, а это, наряду с другими причинами, создавало благоприятную почву для текучести. Недостаток квалифицированных производственных руководителей восполняли за счет неопытных работников, поэтому на заводах, особенно на новых, были различные производственные, организационные неполадки, а также простои и даже аварии. Наконец, плохо обстояло с материальной заинтересованностью и другими стимулирующими условиями. В результате заработок рабочих был неустойчивым. Все это также вызывало текучесть рабочей силы, массовые прогулы, принимавшие угрожающий характер. Установленные для артиллерийских и пулеметно-оружейных заводов льготы создали на этих предприятиях довольно благоприятные условия. Кадры здесь стали более стабильными, хотя в конечном итоге и их могла захватить текучесть. Другие же предприятия, остальных наркоматов, были в худшем положении. На тех заводах люди часто менялись, много было прогулов. Наркомы неоднократно обращались к Сталину и другим руководителям партии и правительства с предложением издать закон, направленный на борьбу с прогулами и текучестью рабочей силы. Сталин отвечал, что для этого нужны не особые законы, а повышение качества технического и хозяйственного руководства. Он потребовал от всех наркомов и директоров предприятий улучшения их работы. Но масштабы текучести, прогулов, нарушений производственной дисциплины не сократились. Этому, несомненно, способствовало и то, что ситуация 1937-1938 годов резко отразилась на престиже руководителя, мастера, начальника участка, цеха и даже директора завода. Одних постановлений о повышении их роли и ответственности было уже недостаточно для укрепления производственной дисциплины. В 1940 году Центральный комитет партии принял более решительные меры. Был подготовлен проект закона о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с работы. При обсуждении его на заседании Политбюро ЦК ВКПБ присутствовали и наркомы, члены ЦК. Обращаясь к ним, Сталин сказал, что такой закон – вынужденная мера, вызванная прежде всего неспособностью руководителей наркоматов и заводов добиться стабильности кадров и укрепления производственной дисциплины. Этот упрек был в значительной мере заслуженным. Поэтому мы, наркомы, хотя и были рады опубликованному 26 июля 1940 года указу Президиума Верховного Совета Союза СССР, запрещающему самовольный уход рабочих и служащих с заводов, в то же время испытывали горечь и неудовлетворенность своей работой. Увидели в ней немало серьезных упущений. И долго еще это ощущение вины не покидало нас, в чем мы откровенно признавались друг другу при встречах. Как и мои коллеги, ныне покойные Малышев, Ефремов, Кивосян, Вахрушев, Я отчетливо понял, что наше умение руководить